Прогестерон – основной гормон желтого тела яичников. Некоторое его количество образуется также в надпочечниках и семенниках. После оплодотворения основным продуцентом прогестерона является плацента. Прогестерон подготавливает эндометрий матки к имплантации оплодотворенной яйцеклетки, а в дальнейшем способствует сохранению беременности, подавляя активность мускулатуры матки, стимулируя развитие матки, подавляя реакции отторжения плодного яйца. Таким образом, биологическое действие прогестерона в организме женщины сводится к созданию возможности наступления беременности и обеспечению ее сохранения.